Эрика. Кажется, даже включенное на минимальную громкость, но действующее на нервы радио не заглушает отвратительного звука стука моих зубов. В последний раз такой озноб бил меня, когда я болела ангиной, растекаясь на диване безвольной лужей с температурой под 39. Не сомневаюсь в том, что сейчас градус моего тела раскален примерно до той же самой отметки. Внутри бурлит адская смесь из ярости, злости, ненависти, ревности, отчаяния, страха. Я клубок противоречий, моток, сотканный из оголенных проводов, и если бы Зейн сейчас прикоснулся ко мне, я бы, не задумываясь, ударила напарника током. Одним из моих правил было твердое обещание, данное самой себе после расставания с Хасаном. Я больше никого и никогда к себе не подпущу. Но с Престоном все зашло слишком далеко. Я не только подпустила его слишком близко, позволив вдоволь потоптаться по моей душе, но и впустила внутрь. Черт, этот ублюдок на полном серьезе начал меня насиловать. Он ударил меня, будто я его карманная шлюха или девочка для битья. Грудную клетку разрывает от жажды мести. Уязвленное самолюбие принимает образ раненой волчицы, горько воющей на луну. Подонок, неадекватный безумец, животное. Синие глаза его, превратившиеся в тот момент в черные дыры, сверкающие похотью и жаждой овладеть мною, затянуть свою непроглядную бездну, до сих пор стоят перед внутренним взором, заставляя содрогаться от страха и приводящих в трепет воспоминаний. Я отбивалась, как могла, сколько было сил. Сейчас, полностью откинувшись на спинку кресла, я не чувствую собственного тела, изможденного Престоном, превращенного в вату. Живой позволяет чувствовать лишь гонимая по венам ярость и жажда мести. Женской, хитросплетенной, долгой и мучительной. Будь у меня в руках оружие, моя рука бы не дрогнула. Убивать Престона я бы не стала, подстрелила бы плечо или ногу, чтобы потом отправить в тюрьму, чтобы поплатился за убийство Алии и Марьям годами мучений, а не отделался быстрой смертью. Он заслужил целую бесконечность страданий в полном одиночестве, полного заточения в камере, без своих кисточек и красок, лишенной реализации своего дара, а значит и самого себя. Нервно выдыхая, тереблю замок, одолженный Зейном толстовки. Хасан настоял на том, что моя слишком тонкая и не защитит от ветра с Гудзона, как будто он грозит мне в машине. Вдыхаю чужой запах, вызывающий в моей груди неприязнь и приступ тошноты. Может, это со мной что-то не так? И прав был Престон, когда сказал: «Мокрая сучка, кого обмануть хочешь? Наказать хотел, а тебе, похоже, понравится. Может, даже еще просить будешь?» Сукин сын прав. Животная, бессознательная часть меня млела от всего, чем он окружил меня в тот момент. Запаха его кожи и парфюма, пряным, терпким, мускусным и до мурашек сексуальным. Низкого голоса с рычащими нотками, рваного дыхания и тяжелых мышц, налитых силой, похотью и страстью, придавивших меня к асфальту, от пульсирующего члена, упирающегося в живот и середину бедер. Что я за дрянь такая, которая течет в руках насильника, признающая и желающая его телом дрянь, полностью отвергающая его разумом? Во что, в кого я превратилась, заигравшись с маньяком в игру, где на кону стоит собственная жизнь? Мне самой тошно от одной мысли, что он без труда вставил свой член в мое истекающее влагой лоно так, словно я все эти дни только об этом и мечтала, и завелась от его грубых действий и грязных слов. Черт, в его глазах все так и было. Да тут, с какой стороны ни глянь, все так и было. Может, пора к психотерапевту, раз завожусь от насилия. Ненормально это и неправильно, хотя в глубине души понимаю, что подобная реакция моего тела возможна только на манипуляции Джейдена. Так я реагирую исключительно на Престона. С самого начала мое тело отвечало на любое его движение, на каждый долбанный взмах ресницами, небрежно вскинутую бровь. А на прикосновение вовсе отзывалась сладкой дрожью, которую хотелось смаковать и чувствовать, пропускать через душу и сердце впервые. И никак не искоренить эти чувства и эмоции, не вырвать. Я говорю себе, что должна и надо, но не могу от них избавиться, прекрасно понимая, что пары его порочной энергетики уже проникли внутрь и потекли по венам. Нутро все скручивает от мысли о Джейдене, но я вновь блокирую все их жгучей ненавистью к художнику и мысленно представляю, как хватаю его за волосы и отточенным до совершенства приемом бью головой об асфальт. Чтоб знал, что бывает, когда нарушаешь мои границы, выкованные из стали. Остается только радоваться, что помешали ему меня трахнуть, иначе бы я себя еще более грязной ощущала, если бы кончила от беспощадных толчков его члена. Так бы и закончилось, бесспорно. Я же всегда о жестком мужике мечтала, и, несомненно, что-то в его звериной дикости и ярости есть, первобытная сила, заставляющая прогибаться под мужчину, сила, которую не каждая способна обуздать. Да мечталась. Мужчина с остальными яйцами оказался ублюдком и маньяком и фактически признался мне в этом. «Думаешь, я убийца? Не повезло тебе, крошка. Хуже я, хуже». Легкие вновь пустеют. Я начинаю задыхаться, вспоминая его голос, признание и действия, но знаю, что никогда не подам виду того, что нахожусь на грани истерики после пережитой эмоциональной встряски. Любая бы сломалась на моем месте, заныла и расплакалась бы. Практически любая, я в этом уверена, отдалась бы, как миленькая, ощутив напор и непоколебимую власть такого мужчины, но не я. Ему слабо сломать меня, только трахом на место и может поставить. Классная политика. Затылок ноет от победного удара по носу Престона, кожу под ногтями саднит, искусанные им губы горят от боли и железного привкуса крови, и только спустя какое-то время, пока мы с Хасаном едем по утреннему Нью-Йорку, я понимаю, что он что-то мне говорит, пытается меня успокоить, унять внутреннюю дрожь, а я даже ничего не отвечаю, молчу, словно язык прикусила. В момент, когда Зейн накрывает мои холодные ладони своими, я дергиваю руки и, смерив его уничтожающим взглядом, вскрикиваю: «Не трогай, Хасан! Еще не хватало того, чтобы ты руки распускал!» «Я ему яйца оторву, Рика, только скажи, что он сделал!» — сквозь зубы цедит Зейн, вызывая в моей груди лишь надменный смешок. «Оторвет, как же!» Да этот Престон в момент гнева становится копией Халка, и я боюсь, что этот внутренний монстр от Хасана бы и мокрого места не оставил, хотя Зейн тоже довольно крепкий и натренированный атлет. «Ничего, Зейн, ничего он не сделал», — сжимая кулаки, твержу я и быстро меняю тему, пытаясь прервать бесконечный поток мыслей о Престоне. «Ты куда меня везешь?» «Домой, Эрика. Мы почти приехали». Внимательно оглядывая мой взъерошенный вид, бросает Зейн и тут же переключается на свой смартфон, оповещающий о новом сообщении. «Отвези меня в штаб, Зейн. Не хочу сейчас одна находиться. Страшно мне. Не по себе как-то. Долбанная охрана спала, пока из меня, черт возьми, чуть душу не вынули. Как это понимать? Что у нас за агенты такие, которые допускают такой беспредел на задании? Они должны были охранять меня, как стая верных псов. А что в итоге? Пока плелись к парковке, я едва ли не стала жертвой любовника. Я надеюсь, у этого инцидента есть хоть одно стоящее оправдание, или наши чертовы боссы до сих пор считают Престона невинным ангелом, спустившимся с небес, и решили, что это мы так развлекаемся, и кричу я, потому что мне нравится, когда меня душит мать его. Мгновенно вспыхиваю я, замечая, как меняется Зейн в лице, пока выслушивает от меня часть грязных подробностей о том, что произошло на парковке. Хотя я и так знаю, что ему доложили краткий пересказ, иначе бы он не примчался бы за мной в аэропорт и не смотрел бы на Престона так, словно мысленно сносит ему голову с плеч. Это, кстати, похвально. Я оценила его попытку показать Джейдену, кто в доме хозяин. Получилось на твердую четверку. «Рика, мы совсем разберемся». Густые брови Зейна сдвигаются к переносице, пока его взгляд читает сообщение с экрана телефона. Сердцем чувствую, что новости не самые приятные, в воздухе застывает напряженная атмосфера и абсолютная тишина, которую, наконец, нарушает Зейн. «Я должен кое-что сказать». Тяжело выдыхает Зейн, паркуясь на подземной парковке. Я выключаю чертово радио, внимательно уставившись на Хасана. Сердце пропускает удар, как только он твердо произносит: «Когда тебе требовалась помощь, группа прикрытия нашла это». Глядя в точку перед собой, Зейн поворачивает в мою сторону экран с открытой на всю диагональ фотографией. Нервно вскрикиваю, заглушая дикий возглас ладонью. Закусываю кожу, не в силах поверить в то, что произошло новое убийство. У меня такое чувство, словно на грудь положили не камень, а бетонную плиту, когда вглядываюсь в лицо девушки, закованной в новую позолоченную маску, украшенную рубинами. Тело девушки вдоль и поперек усыпано сверкающими алмазами. За их ослепительным блеском едва различимы ее кожа и искусный рисунок в стиле Мехенди, где каждый завиток сделан с дотошной аккуратностью, а надпись «Мактуб» на этот раз покрыта черными бриллиантами поверх хны, теми самыми, что рассыпались перед панорамным окном в момент нашей схватки с Эльдаром. Недолго думая, я на выдохе озвучиваю свою предсказуемую догадку. «Это Сальма?» Тихо заикнувшись, спрашиваю я у Зейна, хотя ответ более чем очевиден. Голова разрывается от мысли о том, что это могла бы быть я, но Черт, если в момент убийства Джейден был со мной, то он действительно не является ядовитым любовником, а вот черные бриллианты на теле Сальмы вновь указывают на Эльдара, и я начинаю окончательно сходить с ума, перебирая вариант за вариантом. Да, Рика. Ее обнаружили в пустоши на выезде из города. Снова горы мусора. Снова анонимный звонок из телефонного автомата, рядом с которым ни одной чертовой камеры. Давай поднимемся в штаб и поговорим. Вкрадчивым, низким голосом, от которого веет холодом, произносит Зейн, и я на мгновение ловлю себя на мысли о том, что лучше бы провела вечер в одиночестве, чем в его компании. С другой стороны, воспоминания о том, как легко Престон прорвался в мою спальню, говорят о том, что мне сейчас ни в коем случае нельзя оставаться одной. Зейн молча берет меня под руку, когда замечает, что я спотыкаюсь на ровном месте, коленки дрожат, и, делая шаг, я едва ли не падаю, до сих пор не в силах прийти в себя. «Тебе нужен теплый чай, горячая ванна, Рика, я о тебе позабочусь». И вновь меня напрягают давно забытые нотки в его голосе. Он ко мне снова клеится, думает, один вечер, наполненный заботой, сотрет прошлое, где он изо дня в день обесценивал наши отношения и то, что я им действительно дорожила. До самой двери я кусаю губы, с горечью осознавая то, что не смогла спасти Сальму Рами, и, несмотря на все те неприятные чувства, что я ощущала к журналистке, мне очень жаль, что она повторила участь Марьям и Алии. Слов нет, болит сердце за всех молодых и невинных девушек, которые могут попасть на крючок ядовитого. Перебирая новые варианты убийц, строя нереальные и мнимые версии произошедшего, я вдруг ловлю себя на простой мысли. Что, если все это время мы все искали его не там? Что, если черные бриллианты на теле Сальмы вовсе не дело рук Эльдара? Он же не настолько глуп, чтобы так открыто подставить себя. Что, если кто-то очень хотел, чтобы выглядело так, словно Видат убил Сальму? «Что ты думаешь, Зейн? Есть еще подробности?» Тихо спрашиваю я, опускаясь за барную стойку и отпивая горячий какао из кружки. Штаб погружен в напряженный полумрак. Сейчас мой организм настолько истощен, что я не способна воспринимать яркий свет, громкие звуки и слишком много информации. Однако на разговор с Зейном меня должно хватить. «Пока нет». Хасан нервно постукивает ногтями по столу, по-прежнему неотрывно глядя на мои искусанные губы. Молча огибая стол, он подходит ко мне вплотную и бесцеремонно тянет на себя ворот моей толстовки, не на шутку пугая. Пристальный взгляд Хасана и его беспардонное внимание к красным отметинам, оставленным Престоном на шее, заставляют мою кожу вновь вспыхнуть от боли и нахлынувших о неприятном вечере воспоминаний. Инстинктивно, в попытке защититься, я толкаю его со всей дури. Ноздри Зейна раздуваются от ярости, когда он по инерции отступает на два шага назад. Безумный взгляд бегло скользит по моему телу, и меня вновь начинает потряхивать, когда я ощущаю враждебный настрой Зейна, несмотря на то, что догадываюсь, в чью сторону направлена его ярость. «Он — ублюдок!» — выплевывает Зейн, вновь оттягивая в ворот моей толстовки, на что я нервно толкаю его второй раз и, ощетинившись, отрезаю. «Не трогай меня!» — сколько раз повторить. «А ему ты дала себя трогать, Рика. Что еще ему позволило? Душил он тебя с твоего позволения?» — рявкает Зейн, пока я прикасаюсь кончиками пальцев к своей шее. Открывая фронтальную камеру в телефоне, бегло оглядываю взглядом покрытую красными отметинами кожу. В туалете самолета мне было не до моего внешнего вида, и красных меток Джейдена на своем теле я не заметила. «Разумеется, нет. Скажешь, что не спровоцировала его, да? Я тебя прекрасно знаю. Еще скажи, что не виляла перед ним своей задницей и не завлекала в свои сети, призывно стреляя своими бесстыжими глазами». Ударяет по столу Зейн, заставив меня захлебываться воздухом от возмущения. «Нет, ну в своем уме, Хасан, ты кто такой, чтобы меня отчитывать?» «Да кто ты такой, чтобы отчитывать меня, Зейн? Пусть и стреляла тебя-то, это касается? Наши отношения уже несколько лет в прошлом. Избавь меня от своей заботы». Вновь защищаюсь я, скрещивая руки на груди. «Что вам всем от меня нужно? И никого я не завлекаю специально. Мне никто не нужен, слышишь? Никто, никто, никто!» Отчаянно кричу я и, спрыгнув со стула, намереваюсь побежать в ванну. Но Хасан ловит меня, крепко сжимает плечи и плавно прижимает к холодильнику, внутри которого тут же что-то падает. «Детка, не лги себе», мягко заявляет Зейн, глядя мне в глаза так, словно пытается прочесть мою душу. Но получается это у него весьма хреново, так как я полностью ухожу в себя, закрываюсь. Обнимаю себя руками, пока он прижимается к моим скулам губами. Отчаянно всхлипываю, но не от удовольствия, а от того, что не могу думать ни о чем другом, кроме как о прощальном поцелуе с Джейденом, в котором он лишил дыхания, поставил меня на место и так много сказал, не произнеся ни слова. Целовал меня так, словно в последний и в первый раз одновременно. Убийственно, умопомрачительно, нежно и страстно. Как будто не меня целовал, не Эрику Доусон, а музу свою голубоглазую. Из-за нее я никогда не стану спать с Джейденом. Даже если влюблюсь, даже если не окажется он маньяком. Мне гордость не позволит стать всего лишь заменой, тенью той девицы, что действительно будоражит его разум. Даже на меня он не смотрит с той одержимостью, как на ее глаза, молча взирающие на него с живых картин. Смотрит так, словно готов весь мир положить к ногам этой девушки. Не смогу я так, не надо такого счастья. «Ты не оригинал, Рика». В подсознании вновь вспыхивают слова, благодаря которым в моем сердце вновь вспыхивает ненависть к Джейдену. «Эри, я так скучаю по тебе», — срывающимся тоном шепчет Хасан, плавно прижимаясь к моему телу своим и к бедрам в том числе. «Вижу, как он по мне скучает. Потрахаться хочет, в очередной раз сравнить с другими. Самому не тошно. Как они меня все достали! Мне действительно хочется сейчас простых теплых объятий, сильного мужского плеча и крепких рук, в которых я почувствую себя слабой, защищенной, в которых позволю себе стать уязвимой, снять защитный кокон и раствориться хоть на мгновение. Но это все бред. Я всю жизнь убеждаю себя в том, что мне этого не нужно. Отталкиваю Зейна и ощущаю, как мужчина снова пытается прижать меня к себе, и, черт возьми, сил моих сопротивляться больше нет. Мышцы, налитые свинцом, отказываются слушаться. Обмякаю в его руках, словно кукла, позволяя покрывать свое лицо короткими влажными поцелуями, мысленно представляя, как завтра их продезинфицирую. От участи быть зацелованной Зейном до отвращения нас спасает только видеозвонок из генерального штаба, и мы оба вздрагиваем, слыша характерную мелодию. Зейн резко отстраняется от меня и, сдувая невидимые пылинки со своей рубашки, включает видеосвязь. На экране появляется лицо Мэтта, и его суровое выражение не сулит никаких позитивных новостей. «Эрика, ты в порядке?» «Мне доложили об инциденте с Престоном». Официально деловым тоном интересуется отец, но, судя по беспокойному взгляду, он действительно переживает за меня. Сердце согревается теплом, и я думаю, что лучшим вариантом было бы отправиться домой к отцу и брату. «В порядке, Мэтт», — сначала спокойно отвечаю я, стремительно переходя на неудержимые претензии к нему, к Смиту и остальным слепым боссам. «Даже если Престон и не маньяк, он опасный человек, как вы не понимаете? Почему меня никто не слышит?» Он, черт возьми, практически признался, что убийца. Я хочу дать показания. Он угрожал мне, пытался изнасиловать. Выразительно откашлялся отец, поглядев на меня из-под лобья. «Рика, завтра ты, конечно, можешь прийти в участок и дать показания. Мне очень жаль, что между вами случился подобный эпизод, но, честно говоря, вряд ли это закончится так, как ты хочешь. У тебя к Престону личная неприязнь. Он у тебя то маньяк, то насильник, и я сам его недолюбливаю, и руки чешутся оторвать голову за то, что он повел себя так недостойно, но он под крылом Смита? Его внебрачный сын или кто? Что за неприкосновенность Престона? Какого черта, я хочу знать, кто он, что он такое? Почему даже ты его защищаешь, когда он чуть было не изнасиловал твою дочь? Внуков захотелось, я не поняла. Возмущаюсь я, ощущая, как пылает внутри вся грудная клетка. Рика, тебе нужно успокоиться». «Да, Престон действительно является неприкосновенной личностью, и я даю тебе стопроцентную гарантию того, что он не является серийным маньяком. Надеюсь, ты обдумаешь эту информацию и немного поумеришь свой пыл, дорогая». «Почему ты не можешь сказать, почему? Зейн знает?» «Нет», — вместо отца бросает Хасан. «Не положено, Рика. Есть конфиденциальная информация, есть устав и правила, которые нельзя нарушать. Разве ты не знаешь, солдат?» «Не солдат я. Я агент, черт подери, который отчаянно пытается найти преступника. А чем занимаетесь вы, мне непонятно. И чем занималась спасательная группа, когда меня насиловали, тоже?» Звенящим от злости и уязвленной гордости голосом заключаю я. «Сейчас ты в безопасности, Эрика. Рядом с Зейном. Хасан, будь добр, присмотри за ней, чтобы глупости не натворила. А теперь перейдем к делу. Докладываю новые подробности убийства. Есть улика, косвенно указывающая на то, что ядовитый любовник Престон». «Ты сам себе противоречишь. Подожди, Рика, послушай, точнее, прослушайте оба запись из неопубликованного интервью с Альмой Рами». Я вздрагиваю, как только пространство наполняет низкий с хрипотцой голос Джейдена. «Людям свойственно находить порог, разврат и несовершенство даже в святыне. Искусство остро подчеркивает то, кем мы являемся на самом деле. Является зеркалом для наших душ. Прекрасное, отвратительное, имеет очень тонкую грань, запечатлеть которую дано не каждому единицам избранным. Именно потому, как мы смотрим и понимаем те или иные произведения, стихи, картины, музыку, можно судить о нас самих. Творец открывает нам душу, но если мы пусты, то не видим в ней ничего, кроме грязи. Наши мысли и восприятие — это отражение той мерзости, что каждый носит внутри». Голос Престона тут же сменяется женским тоном Сальмы Рами. «Браво, вы еще и философ. Я заинтригована. Извиняюсь за неудобные вопросы, но я так работаю. У каждого свои методы». А потом отец выводит на экран позади себя новую фотографию. Лист с текстом, написанным от руки, почти слово в слово, повторяющего то, что только что произнес Джейден в интервью. «Людям свойственно находить порог, разврат и несовершенство даже в святыне. Искусство остро подчеркивает то, кем мы являемся на самом деле, является зеркалом для наших душ. Прекрасное и отвратительное, имеет очень тонкую грань, запечатлеть которую дано не каждому, единицам избранным. Именно потому, как мы смотрим и понимаем те или иные произведения, стихи, картины, музыку, можно судить о нас самих. Творец открывает нам душу, но если мы пусты, то не видим в ней ничего, кроме грязи». Наши мысли и восприятие — это отражение той мерзости, что каждый носит внутри, и чем они чернее, тем я ближе к вам. Ядовитый убийца. Вслух читаю я, и по мере продвижения по тексту понимаю, что больше ни единого глотка сладкого какао в меня не влезет. Эта записка была найдена на месте преступления? Нервно выдыхая, интересуюсь я. Именно. Была зажата в ладони Сальмы. Задумчиво поясняет Мэтт, в то время как Зейн пробегает взглядом по растянутым на экране строкам. «Черт возьми! Полный взрыв мозга! Бриллианты указывают на Эльдара, записка на Престона. Что-то мне подсказывает, что чертов ядовитый любовник не один из них, и кто-то виртуозно водит нас за нос, создавая фальшивые улики, словно прекрасно знает, с кем имеет дело. А вот Эльдар покинул Америку, и, скорее всего, мы его не скоро увидим. Он объявлен в международный розыск, ведутся переговоры с властями Анмара, но пока они тоже занимаются выяснением его местонахождения. Оперативники провели обыск в доме Эльдара и обнаружили портреты Марьям и Алии, но в запечатанном и упакованном виде. Похоже, он собирался переслать их кому-то, но не успел или передумал. Анализ с установленных камер и отслеживающих устройств в его доме показал, что Эльдар заметил слежку. За сутки до вылета в Вегас он сменил гаджет, в который ты установила чип. Убийца он или нет, мы выясним. Есть еще одна прорабатываемая версия, но пока информация секретная, разглашать я ее не могу. Очень жаль, что мы упустили Эльдара Эрика. Никто тебя не винит, и ситуация нестандартна, но его исчезновение ставит в тупик всю операцию. Допросите Престона. Это он выполнял для Видада заказы. Возможно, Эльдар говорил ему или как-то объяснял свои странные пожелания видеть в личной коллекции портреты мертвых девушек. «Ты думаешь, мы этого не сделали? Престон не знает, кто конечный заказчик. Вернемся к тому, что у нас есть, и к ядовитому любовнику. Судя по последним данным, Эльдар купил одно ожерелье, что подарил тебе. В Luxury Corp такая модель была выпущена только в двух экземплярах, одну из которых купил Видат, а другую — бедный мужчина, живущий на отшибе Квинса». Мы его допросили и выяснили, что его заставили купить и передать данное колье третьему лицу. Он его видел только в темноте и не запомнил. А теперь слушай внимательно. Колье, которое было порвано на тебе, и бриллианты из второго экземпляра, очень похожи, но являются частями двух разных украшений. Так что одно из двух. Либо Видат купил два ожерелья и таким образом решил нас запутать, либо убийца не он, этот человек, то есть ядовитый, хорошо осведомлен о том, какие покупки совершает Эльдар в Luxury Corp. «Кажется, ядовитый любовник делает нас всех», — озвучивает мои мысли вслух Зейн. Я закрываю лицо руками, потираю пульсирующие болью виски. С ума сойти можно. Понимая, что у меня не остается уже никаких моральных сил все это выдерживать, усталой походкой плетусь к дивану и просто падаю в мягкие подушки, наплевав на новую информацию от Мэтта. Сквозь оглушающий звон в ушах слышу голоса отца и Зейна и сворачиваюсь в позу эмбриона, до сих пор периодически вздрагивая от страха, пробужденного внутри Джейденом и снарядом фейерверков. Со времен Анмара и того жуткого дня у меня легирофобия, боязнь салютов. И это совсем не смешно, когда осознаю, каким воспоминанием она вызвана. Не понимаю, что случилось с Престоном, и как из сдержанного и хладнокровного художника он превратился в истинного зверя, который хотел урвать свое, приложив любую силу. Где-то в глубине души я, конечно, хотела его до безумия, сильно одержима, но блокировала эти чувства, желая куда больше других проявлений человеческих чувств. Заботы, ласки, немой нежности, Я получила ее от него только в тот миг, когда прижался ко мне носом, поцеловав возле самолета. Клянусь, я слышала и ощущала, как гулко в тот миг билось его сердце, и кричало оно не о страсти и похоти, а о желании забрать меня в свою берлогу, прижать к себе. Возможно, успокоить, дать мне тепло и защиту, а не то, что произошло на парковке. Все, что я могу сейчас сделать, это забыть этот вечер и ночь, эту омраченную таким жутким событием свадьбу, как страшный сон, и передать дело в руки Зейна. Я нахожусь на грани и сдаюсь, прекрасно понимая, что я в этом деле бессильна. Находясь на мушке маньяка, все, чем я могу помочь, это стать его приманкой, но с такой заторможенной оперативной группой подобное слишком рискованно. Я почти проваливаюсь в безмятежный сон, когда Зейн садится на диване и накрывает меня телом, прижимая к себе. В груди нарастает ледяной ком, достигает горла, и на мгновение я хочу истошно разрыдаться. «Я сильная», — шепчу, засыпая я, ощущая, как Зейн мягко целует меня в щеку. Почти не противно, просто хочется перебить эмоции от Престона другими, прямо противоположными. И Зейн сейчас просто попадает мне под руку, удовлетворяя мою потребность в том, чтобы ощутить себя в безопасности. «Ты сильная, Рика. Спи, моя сладкая. Я пойду на другой диван, но ночью глаз с тебя не спущу». «Хорошо. Спасибо, Зейн». Меня засасывает в долгий, полный тревожных снов мир, где Джейден рисует мою жизнь взмахами своих кистей. Утром я просыпаюсь от запаха омлета с ветчиной и грибами. Хасан колдует на кухне, а я вдруг отчетливо понимаю, что завтрак в компании Зейна — наименьшее из моих желаний. Мечтаю о том, чтобы незаметно пройти в ванну, принять контрастный душ, надеть чистую и красивую одежду, но Хасан как чувствует, что я проснулась, и тут же поворачивается ко мне, демонстрируя свой обнаженный торс без рубашки. Когда-то я знала каждую родинку на его теле, а теперь нет желания разглядывать ни его мышцы, ни его шрамы, ни его родинки, которых касались мои губы в порыве страсти. «Снежная королева, все же это про меня». Как бы неприятно ни было в первое время после его измен, сейчас я абсолютно равнодушна к Хасану, как к мужчине. Думаю, даже если он разденется, и я увижу его колом стоящий член, который находится у него в боевой готовности со вчерашнего вечера, я даже не охну. Может, потому что по моей жизни потоптался Престон с его чертовыми острыми ощущениями, связыванием в плотные наручи и рисованием моего портрета? К черту его, не могу больше. Из-за него я провалила операцию, упустила Ильдара. Отец практически сказал это вслух. Мне дали 2 выходных, чтобы я собралась морально, но для чего мне собираться? Я не глупая и прекрасно понимаю, что практически получила отставку. Я не справилась, упустила Сальму, Ильдара. Неудачница. Валялась в пыли под Престоном вместо того, чтобы заниматься наблюдением за Видадом. Мне необходимо отвлечься, просто вычеркнуть хотя бы на сутки все мысли об убийце и собственной никчемности. Займусь тем, что, по всей видимости, у меня получается лучше, чем спасать мир и ловить преступников. С Мэл я заключила рекламный контракт, согласно которому в течение месяца должна публиковать фотографии в ее платьях. Нет, я, конечно, могу носить и другие аутфиты, просто если это платье, оно должно быть именно от новоявленной миру миссис Саадат. Что ж, пора забрать все обещанные мне Мелании платья, позвонить фотографу и устроить съемку в Центральном парке. «Ри, я приготовил тебе завтрак». Расплываясь в мягкой улыбке, Зейн подцепляет лопаткой омлет и, перевернув его в воздухе, опускает на тарелку. «Доброе утро, детка». «Я тебе не детка, Хасан. И сегодня на завтрак я хочу овсянку. Прихвачу в Старбаксе по дороге. У меня много дел по моделингу. Совсем я его забросила, мы же не хотим, чтобы кто-либо начал сомневаться в моем прикрытии». «Возможно, оно скоро станет моей единственной работой, так что я воспользуюсь выходными, которые мне предоставило управление, с пользой». Резко отвечаю Зейну и, хватая из шкафа юбку, майку и кардиган, скрываюсь в ванной, намеренно игнорируя недовольное, оскорбленное и униженное выражение лица Зейна. «А что он хотел? Что за свой чертов омлет он заслужил минет? Что я должна вдруг растаять и кланяться ему? Лучше бы завтраки готовил, пока мы встречались. Все мужики такие одумываются и начинают что-то предпринимать, когда уже слишком поздно. Из штаба я буквально сбегаю, невзирая на тщетные попытки Зейна меня задержать. Первое время даже кажется, что он ринется за мной, но ума хватает не трогать меня. Выдыхаю я только, когда сажусь в такси. Так торопилась, что даже в Starbucks зайти не успела. И, честно говоря, мой урчащий желудок очень недоволен тем фактом, что я так беспардонно отказалась от завтрака Зейна. Но ничего, перекушу в студии у Мелании. Наверняка на первом этаже офисного здания есть кофейня. Будучи уверенной в том, что в офисе Мелании мне нужно только забрать платье на первую неделю, и это не займет много времени, я, лишив себя завтрака, поднимаюсь на 15-й этаж, где и находится Маладха. «Доброе утро, мисс Доусон!» — приветствует меня ассистентка начинающего модельера, симпатичная девушка, чем-то напоминающая мне Энн Хэтуэй времен фильма «Дьявол носит Прада». Правда, этот офис можно назвать ангельским. В пространстве преобладают светлые тона, царит полнейший порядок и почти скандинавский минимализм, не считая стен, украшенных эскизами платьев в посеребрённых рамках. Здесь приятно находиться, и, наконец, я впервые за последние 12 часов чувствую себя в безопасности. Возможно, потому что мне кажется, что когда вокруг так много народу, ничего не произойдет. «Доброе утро, Кейси!» Прочитав табличку на ресепшн, обращаюсь я, и девушка тут же предлагает мне присесть на удобный бархатный диван, расположенный в холле офиса. «Чай или кофе для вас, мисс Доусон? Выпьете, пока я готовлю для вас варианты платьев?» «Они еще не готовы?» «Да, не откажусь. А у вас есть круассан?» Со смешком добавляю я, ощущая, как бунтует желудок. «Кейси, ты можешь идти работать. Я сам угощу гостю кофе». Слегка напрягаюсь, услышав мужской голос, раздающийся со стороны. В лице говорящего узнаю мужчину, которого заметила на свадьбе Мел и Джареда. Наконец он представляется, протягивая мне руку. «Джадир Мааб». Трудно оценить его внешние качества. Есть в нем что-то отталкивающее, противное и привлекательное одновременно. Может, все мужчины с Востока наделены подобной энергетикой и противоречивой внешностью? Я не знаю. Уверена, многие женщины сочли бы его симпатичным и даже обаятельным, но я автоматически считываю с лица Джадира напрягающие меня микрожесты. Тонкие для Анмарца губы застыли в притворно вежливой улыбке, уголки которой едва заметно стремятся вниз в те моменты, когда он забывает держать ее чересчур напряженными мышцами лица. В момент, когда я жму его руку, мужчина касается моего запястья кончиками своих пальцев, что говорит о его желании войти в мою зону комфорта, причем довольно быстро. Подсознательное или сознательное это желание? Вопрос сложный. Кто он? Что он? Выяснением этих вопросов я и займусь. Черные глаза, больше похожие на два темных колодца из популярного фильма ужасов, не говорят мне ровным счетом ни о чем, поскольку Мааб, судя по всему, и сам обладает навыками, помогающими ему оставаться закрытой книгой. Однако, судя по тому, что мне удалось заметить, далеко не в совершенстве. Эрика Доусон. Спешу представиться и, быстро пожав его руку, спокойно одергиваю, стараясь не выдавать своего раздражения, вызванного его прикосновением к венам на запястье. «Кажется, я видела вас на свадьбе, Джадир. В ближнем кругу жениха, если не ошибаюсь?» Небрежным тоном интересуюсь я, пока наблюдаю за размеренными движениями Джадира, подставляющего чашку в автомат для кофе. «Еще позавчера хотел познакомиться с вами, Эрика. Не буду скрывать, в своем платье вы затмили всех, кроме невесты». Делает ненавязчивый комплимент мужчина, когда я опускаюсь на диван, ставит на столик передо мной черный кофе и вазу с восточными сладостями. «Угощайтесь, в Нью-Йорке такого не найти». «Лично привезли из Анмара?» Интересуюсь я, но притрагиваюсь только к кофе, продолжая тщательно наблюдать за Джадиром, излишне жестикулирующим левой рукой, признак неискренности. То, что сейчас он играет какую-то роль, а не является самим собой, не подлежит сомнению. Делаю глоток терпкого кофе. Глубокий и насыщенный аромат будто пронизывает меня насквозь. С первого глотка я узнаю арабский кофе. Невероятно крепкий, раскрывающийся на языке и в горле невероятными вкусовыми оттенками. «О, да», — кратко отвечает Мааб, скрещивая руки на груди и тут же опускает их, пряча ладони в карманы. Ему явно не нравится, что я задела тему его родной страны. «Скучаете по родным местам, находясь здесь по работе? Вы телохранитель наследника?» Строя из себя глупую дурочку, часто хлопающую ресничками, наконец зажимаю предложенный Джадиром мармелад кончиками пальцев, отмечая то, что взгляд Мааба мгновенно опускается к моим коготкам, вонзившимся в мякоть рахат-лукума. «Поверенный шейха бин Рашид Аль-Саадата. Я давно веду многие дела шейха в Нью-Йорке, а теперь я решаю вопросы Джареда в такие моменты, когда он вынужден отойти от бизнеса. Бывает это не так часто, но, думаю, вторая свадьба на родной земле. Весомый повод для того, чтобы взять выходной». Поясняет Мааб, и я отчетливо замечаю, как слегка приподнимается его верхняя губа, когда он говорит о Джареде. Мааб явно испытывает неприязнь к наследнику. Да только есть разница между неосознанной завистью и откровенным отвращением. Что именно чувствует Джадир, мне неизвестно, но его слова и невербальная мимика заставляют меня ощутить сжимающее грудь чувство тревоги. Неужели Джаред не замечает, что держит возле себя завистливого крысеныша? Приходится распутывать дела наследника, пока Джаред и Мел стоят на пороге начала нового и счастливого этапа в их жизни. «А в агентстве Мелании чем занимаетесь? Бариста подрабатываете? Кстати, кофе отличный». Обольстительно улыбаюсь Маабу, провоцируя Джадира снять все свои маски. «Не знаю, зачем это, я ведь не на задании. Привычка или внутреннее чувство необходимости в том, чтобы составить психологический портрет приближенного к Саадату. Или жажда покопаться в восточном мужчине, а может и болезненно заложенная в генах тяга к подобному типажу?» «Спасибо, Эрика. Немногим женщинам я делаю кофе лично». Мааб сжимает в левой руке стакан воды, и это сдерживает его импульсивные движения. Я заливаюсь смехом, скептически размышляя о том, что кофе сделал мне не Джадир, а автомат. «А каким делаете?» «Особенным, Рика». Не моргая, произносит Мааб, глядя мне прямо в глаза. Нервная дрожь проходит по моему телу, и от неожиданности я едва не роняю чашку с кофе на стол, вовремя удерживая ее за ручку. Осознание того, что пальцы и мышцы рук начинают слабеть, приходит не сразу. Ощущение, как будто я нахожусь на яхте, и у меня внезапно началась морская болезнь. Укачивает жутко, мир вокруг начинает потихоньку вращаться вместе с моим собеседником. Джадир Мааб начинает слегка плыть перед глазами. Свое состояние я списываю на последствия после перенесенного стресса. Фейерверк, напавший на меня Престон, убийство Сальмы. Хочешь, не хочешь, а начнешь медленно сходить с ума. «Вам нехорошо, мисс Доусон?» Джадир приподнимает бровь. И когда я вновь поднимаю на него взгляд, то замечаю, что его улыбка выглядит сейчас вполне искренней, довольной, удовлетворенной, словно все идет по какому-то расписанному им плану, в котором я внезапно стала главной героиней, но уже слишком поздно для того, чтобы бить тревогу. Клетка уже захлопнулась. «Где Кейси? Я тороплюсь?» Невнятно бормочу я, ощущая, как на плечи опускается неимоверная усталость, а язык едва движется, весь рот нетерпимо вяжет. «Кейси!» Пытаюсь позвать хоть кого-нибудь я, слишком поздно понимая, что все эти симптомы не могут быть последствием вчерашнего стресса. Этот гад что-то подмешал мне в долбанный кофе, и, судя по моему состоянию, это ударная доза снотворного. Но зачем поверенному шейха Саадата усыплять меня? Зачем? Может, все это глупая случайность? «Кейси не придет тебе на помощь, моя милая». Жестким тоном проговаривает Джадир и ставит стакан с водой на стол, подхватывает меня под мышки, когда я собираюсь безвольно упасть на диван. «Никто не придет». Я отчаянно хочу закричать, позвать на помощь, но вместо этого закрываю глаза. Я хочу сопротивляться, брыкаться, делать все, чтобы оставаться в сознании, но я не способна пошевелить даже кончиками пальцев. Приятная мгла, царство Морфея, накрывает меня с головой, засасывает в водоворот, из которого невозможно выбраться самостоятельно. Лишь где-то в глубине души я понимаю, что из этого состояния меня может только выплюнуть на берег реальности, но не будет ли поздно? Не слыша последние слова Мааба, я погружаюсь в глубокий сон. Сознание сковывает ледяными щупальцами, лишающими меня возможности сопротивляться. Я абсолютно беспомощна сейчас, незащищена и обнажена душой, и нахожусь в лапах незнакомого мне мужчины, которому почему-то понадобилось срочно меня усыпить.